Старик и девушка направились к постаменту с чашей. Обойдя пятно, Навк пошел вслед за ними, с тревогой оглядываясь на Чамор. Постамент представлял собой толстый каменный диск, на котором покоился такой же массивный каменный квадрат, а на квадрате треугольник. Сверху стояла резная чаша. Пришельцы осторожно поднялись к ней. Навк увидел, что на дне чаши лежит пылающая жемчужина. — Это и есть Перлиор, — сказал корабельщик, — слеза вселенной. Ее оставили нам корабли, чтобы мы запустили Валатурб. Постамент заключает в себе секрет запуска. Когда я бедствовал на Ракае после предательства Наваги и Кромлеха, я долго размышлял и отыскал ключ к пониманию. Древняя система знаков гласит, что треугольник — символ песчинки, квадрат — символ искры, круг — зерна. На каждой ступени этого постамента написано название. На треугольнике — Джизирак, на квадрате — Сингуль, на круге — Вольтан. Я знаю в Апцерии белого карлика Джизирак. Я знаю мертвую звезду Сингуль, но Вольтана я не знаю. Надо понимать так, что у Джизирака Перлиор будет песчинкой, у Сингуля — искрой, а у неведомого мне Вольтана — зерном. В этом секрет Валатурба. Саттар отдал бы все, чтобы знать его. — А что это за иероглифы написаны на ступенях? — спросил Навк, стирая подошвой пыль. — И почему они светятся? — Все росписи сделаны кровью древнего космического вепря Уруха, — пояснил корабельщик. — А иероглифы начертаны, чтобы знать свою судьбу. Перлиор прокатится по ступеням, и знак, который он заденет, предскажет вам будущее — у Джизирака или Сингуля. Я же беру себе Вольтан. Я хочу знать, чем кончится для меня запуск Валатурба. — Тогда Сингуль будет моим, — решила девушка. — Сойдите вниз, — велел корабельщик. Когда он остался наверху один, он качнул чашу и закрутил ее, и тотчас все три ступени постамента начали шорохом вращаться. Жемчужина, лежавшая на дне чаши, побежала, покатилась по спирали, набирая скорость, взлетела на кромку чаши, спрыгнула вниз, прочертила все три ступеньки, оказалась на полу и помчалась дальше в пыли. Корабельщик медленно спустился, глядя под ноги на иероглифы. — Навк, — сказал он, — тебе у Джизирака выпала кровь. Старик пошатнулся. — Дожди-ка, девочка моя! Перлиор коснулся знака смерти на Сингуле, а мне на Вольтане покой. — Я должна погибнуть? — дрожащим голосом спросила девушка. — Не знаю, — задумавшись, — сказал старик. — Но если ты будешь со мною, Сингуля, ты встретишься со смертью. Волна горечи захлестнула Навка, и он, отвернувшись, пошел по следу жемчужины, чтобы подобрать ее. След вел прямо к стене, и Навк увидел в пыли огонек Перлиора. Он нагнулся за жемчужиной, а, выпрямившись в ужасе, отлетел назад. Прямо перед ним была ниша, и чиморы глядели на Навка светящимися багровыми глазами. — Они ожили! — заикаясь, крикнул Навк, отступая спиной вперед. — Мумии! — корабельщик быстро глянул в его сторону. Дождилика первый побежала к выходу, Навк за ней, последним задумавшись, шагал старик. Они покинули темный храм и вышли на просторную площадь. «Мы забрали Перлиор, и энергия Ракая высвобождается», — произнес корабельщик. «Скоро ракайский тоннель откроется, но только для одного корабля. Ты не полетишь со мной, Дождилика. Жди меня на фокусе. Нет, — качала головой девушка. — Я не боюсь смерти.